Глава 7. Айви. В то утро нас разбудил непривычный звон колокола, раздавшийся в коридоре шум. Зевая, я подошла к двери, приоткрыла ее и высунула голову посмотреть, что там происходит. А там, в дальнем конце коридора, стоял мужчина и о чем-то спорил с нашей экономкой. «Бред какой-то! Я ничего подобного еще никогда в жизни не слышала!» — кричала экономка, размахивая руками. На ней все еще был надет домашний халат, волосы накручены на бигуди. «В конце концов, здесь спальни девочек, а не что-нибудь!» Стали открываться двери других комнат. Из них начали высовываться другие головы. «Я все понимаю, мадам», — отвечал ей мужчина. Он был низеньким, седым, в очках, а в руке держал планшетку с зажимом для бумаг. «Но меня наняли для того, чтобы я провел полную инспекцию здания». «Меня не интересует, для чего вас наняли», — качала головой экономка. «Я не позволю вам расхаживать по этим комнатам, во всяком случае, в то время, когда в них девочки, а лучше вообще никогда. Кто вам дал такое право?» Мужчину пылкие реплики экономки совершенно не задевали. Он перевел взгляд с планшетки на свои часы и сказал, не глядя на сестру-хозяйку. «Простите, но такое задание мне дал владелец этого здания». «Сказал, простите, а на самом деле и не думает извиняться», шепнула появившаяся за моим плечом Скарлетт. Она была права. Седой коротышка и не думал извиняться. «Это несерьезно», сказала экономка, в очередной раз всплеснув руками. «Когда наша директриса узнает об этом?» «Когда ваша директриса станет владелицей школы, тогда она и сможет отдавать распоряжение», — перебил ее мужчина. «А сейчас я вынужден настаивать на том, чтобы вы разрешили мне осмотреть комнаты». Экономка набрала воздуха в грудь. Так она делала всегда перед тем, как накричать на нас. Это я хорошо знала. Но затем она длинно выдохнула, сдулась, словно проколотый воздушный шарик, и уже немного тише сказала. «Хорошо, хорошо. Но вы сможете осмотреть комнаты позднее, ясно? Во время уроков». На какое-то время повисло молчание. И я думала, что мужчина сейчас начнет возражать. Но он просто еще раз взглянул на свои часы и сказал со вздохом. «Ладно, тогда я пойду сначала на четвертый этаж. Но я вернусь. Мне нужно осмотреть все комнаты до единой». И он, ничего не говоря больше, двинулся в сторону лестницы. Экономка обхватила голову ладонями, а когда вновь опустила их, то очень удивилась, увидев возле себя нас. Мы облепили ее, как муравьи. Меня сюда за руку притащила Скарлетт, хотя я бы и сама пошла. Мне тоже любопытно было. «Что происходит, мисс?» — требовательно спросила Пенни, наша неугомонная староста. «Кто этот мужчина?» — спросила Скарлетт. Сначала экономка невнятно и тихо проворчала что-то себе под нос. Не знаю, что именно, но не очень приятное это точно. «Инспектор», — затем сказала она. «Его послал сюда новый владелец дома. Дал ему задание все осмотреть, измерить, ну или еще что-то там, не знаю. Но нет, только не в мое дежурство. И вообще, в эти комнаты никто не посмеет войти без моего согласия, так-то?» Я обменялась взглядом со Скарлетт. Мы обе понимали, что экономка может сколько угодно упираться, но ничего поделать с этим инспектором у нее не выйдет. Дружно зажурчали голоса, начались разговоры о том, что все это может означать. «Так, что я вижу? Вы почему до утреннего колокола из постели вылезли, а?» — всполошилась экономка. «Никогда бы не подумала, что с вами, Сонями, такое возможно. А ну, быстро по местам, досыпать!» Она разогнала нас по комнатам, но не успели мы снова лечь, как задребезжал колокол. «С добрым утром!» — сердито проворчала Скарлетт. «Слушай, как ты думаешь, что ему здесь надо? Интересно, а по тайных комнатах он знает или нет?» «Понятия не имею», — хмуро откликнулась я, влезая в свое форменное платье. Лестница в подвал сгорела, когда был пожар в библиотеке, а комнаты на четвертом этаже заперты. К тому же в них все равно ничего нет, кроме сломанной мебели. закончила мою мысль сестра. «Все это так, однако могут быть и еще потайные комнаты, о которых мы пока не знаем. Если этот инспектор такой дотошный, так он же захочет в каждый уголок свой нос засунуть, как думаешь?» В словах Скарлетт был смысл, не спорю. «Ладно, будем надеяться, что миссис Найт ничего ему не расскажет. Да и сама она знает далеко не все», — сказала я. «Если в Руквуде все еще остаются нераскрытые тайны, нельзя позволить Генри Бартоломью добраться до них раньше, чем это сделаем мы». Я даже не слишком удивилась, когда, отправляясь на завтрак, увидела Генри, стоявшего у входа в столовую. У него в руках тоже была планшетка с приколотым к ней листком бумаги. На бумаге виднелись какие-то записи, возможно, сделанные инспектором. Я хотела гордо пройти мимо него, словно он был пустым местом. Но у Скарлетт оказались другие планы на этот счет. Не заходя в столовую, она направилась прямиком к Генри и спросила, что происходит. Генри оторвался от своих записей и с улыбкой посмотрел на Скарлетт. Я обратила внимание, какие белые и ровные у него зубы, просто идеальные. «Привет», — весело сказал он, — «и тебе доброе утро». «Доброе?» — нахмурилась Скарлетт, скрестив руки на груди. «Это потому доброе, что нас разбудил сегодня ни свет ни заря инспектор, которому приспичило измерить наши спальни. Ваш инспектор, между прочим». «Мистер Хардвик? О, да». Все так же весело откликнулся Генри. «Но боюсь, что это необходимо сделать. Мне нужно знать все о состоянии этого старого здания, прежде чем решить, что делать с ним дальше». Я попыталась оттащить мою сестру в сторону, но она, оказывается, еще не закончила. «А то, чего мы хотим, вас не интересует? Это совсем не имеет для вас никакого значения, да?» — требовательно спросила сестра. «Послушай», — коротко хохотнул Генри, — «как тебя зовут, девочка?» «Скарлетт». «Послушай, Скарлетт, я бы не стал так сильно беспокоиться, но речь-то идет о вашей безопасности, понимаешь? Вы же не хотите, я думаю, чтобы эта старая развалина в один не самый прекрасный день рухнула вам на головы. Так что провести детальную инспекцию здания, чтобы понять, в каком оно состоянии, просто необходимо». Тут он развел руками, так, словно хотел сказать: «Ну что я, право, могу поделать?» А затем легонько потрепал Скарлетт по плечу. «Я уверен, что в конце концов будет принято решение, которое всех-всех устроит». Он еще раз одарил нас своей лучезарной улыбкой, сунул руки в карманы и пошел прочь, весело насвистывая себе под нос. «Да», — протянула Скарлетт, глядя ему вслед. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Все в порядке», — повернулась она ко мне. «Разведка боем. Мне нужны были ответы на мои вопросы, и я решила получить их, что называется, из первоисточника». «Не уверена, что у тебя что-то из этого получилось», — заметила я и потянула ее за собой в столовую. «Ничего плохого не случилось», — она вырвала свою руку. «Правда, и толку от этого разговора было мало, согласна. Этот Барти считает себя очаровашкой, но на самом деле он змей самый настоящий». Эту мысль я обдумывала всю дорогу до очереди на раздачу, а когда мы в нее встали, спросила. «Змей, говоришь? А что, если он все это искренне?» «Ты что?» — прищурила глаза Скарлетт. «Искренне? Да разве он может быть искренним или добрым? Он же сын мистера Бартоломью!» Я моргнула. Сестра, очевидно, была права. Но, с другой стороны, не всегда же дети бывают похожими на своих отцов. Мы с сестрой — яркий тому пример, между прочим. В этот момент к нам подошли Ариадна и Эбони. «А вы-то где были этим утром?» — повернулась к ним Скарлетт. «Что ты хочешь сказать?» — наморщила свой носик Эбони. «Мы только что проснулись», — зевая, пояснила Ариадна. Я невольно рассмеялась. «Да, Ариадна спать мастерица, это мне известно. К тому же вчера она до поздней ночи расшифровывала записки нашей мамы, так что неудивительно, что она весь утренний переполох в коридоре проспала. А Эбони? А я вчера почти всю ночь уснуть не могла. Все вчерашние события вспоминала. Только под утро и заснула. Словно прочитав мои мысли, пояснила Эбони. Тут мы коротенько рассказали им и про инспектора, и про разговор с Карлетт с Генри. Слушая нас, Ариадна безуспешно пыталась пригладить на своей голове торчащий под каким-то немыслимым углом клок сереньких волос. «Я думаю, в инспекции есть смысл», — сказала она, подумав. «Генри просто хочет понять, стоит ли это здание того, чтобы его ремонтировать, или проще снести и построить на этом месте новое». «Ну, конечно, его нужно отремонтировать», — сказала Эбони. «Ведь это же не просто здание, а исторический памятник». Тут, выбрав самый для этого неподходящий момент, жалобно чихнул радиатор парового отопления, выбросив в воздух густое облако пыли. Ариадна побежала затыкать его. «Вот это и меня тревожит, Эбони», — ответила Скарлетт. «Что они на самом деле за историей охотятся, за оставшимися здесь тайнами?» Я не знала, верить этому или нет. «Но, может быть, он просто хочет заработать какие-то деньги на этом здании?» — неуверенно предположила я. «И если так, то хорошо это или плохо?» В тот день, во время нескольких уроков, нас ожидало неожиданное развлечение в виде визитов мистера Хардвика, инспектора. Учителя пытались безуспешно, разумеется, прогнать его, после чего, скрипя сердце, разрешали инспектору осмотреть свою классную комнату. Сами понимаете, что нам, ученицам, было не просто склонять французские глаголы или разбирать Оливера Твиста, пока перед нами суетится этот господин. Часто, пожалуй, даже слишком часто, инспектор замирал на месте и громко, пожалуй, даже слишком громко, произносил «хм» и доставал свою рулетку. Затем что-то измерял и записывал на своей планшетке. При этом его карандаш так отвратительно скрипел, что хотелось заткнуть уши. Закончив писать, мистер Хардвик мог, например, опуститься на колени и уставиться на плинтус или, поднявшись на цыпочки, вытянуться, чтобы рассмотреть потолок. «Клянусь», — сказала мне Скарлетт на последнем уроке, «если он еще раз скажет свое «хм», я удавлю этого инспектора на его же чертовой рулетке». Как раз в это время мистер Хардвик подошел к дальней стене нашей классной комнаты, где стоял камин, один из немногих остатков первоначального старинного здания. Здесь инспектор потоптался, подумал, а затем раскатисто произнес: Скарлетт вскочила со своего места, но, по счастью, тут грянул звонок, и я поскорее увела свою сестру прочь, пока она тут дел не натворила. Несколько следующих дней оказались примерно такими же. Уроки шли как обычно, и я начала погружаться в привычный ритм школьной жизни, хотя все время подсознательно помнила о грозовой туче, невидимо нависшей над всеми нами. Очень часто появлялся и вновь исчезал из вида снующий по всем коридорам мистер Хардвик с его неизменной планшеткой в руках. Скарлетт даже пыталась однажды подсмотреть, что он там записывает, но вернулась ни с чем, не смогла разобрать его закорючки. Утром в пятницу на окрестности школы опустился густой сизый туман, и я невольно поежилась, увидев эту картину из окна нашей комнаты. Из тумана выступали черные скелеты голых деревьев, они казались нарисованными углем на размытом серебристом фоне неба. Короче говоря, погода была отвратной, но, несмотря на это, настроение у меня было приподнятым. Оно испортилось у меня чуть позже, когда всех нас позвали на собрание. Начнем с того, что миссис Найт не занимала своего привычного места, не расхаживала вдоль края сцены. И никого из учителей на сцене тоже не было, а вместо них на ней стоял Генри Бартоломью. «Зачем он здесь?» — шепотом спросила я у Скарлетт, но та была настолько потрясена появлением Генри, что просто меня не услышала. По всему залу уже ползли тревожные шепотки. «Здравствуйте, девочки!» — громко сказал Генри, и сразу стало тихо-тихо. Вот как всем хотелось услышать, что же он скажет. «Я подумал, что должен сам прийти и рассказать вам о своем решении. На мой взгляд, так будет правильнее всего, если напрямую». «Ах ты!» — начала тихонько бормотать Скарлетт, но я одернула сестру, не дав ей закончить. «К сожалению, инспектор нашел в школьном здании много слабых с точки зрения безопасности мест. Поэтому я решил, что Руквуд надо закрыть на капитальный ремонт». Он молчал, обшаривая взглядом зал и ожидая реакции на свои слова. Я думала, что сейчас начнутся шепотки, разговорчики, реплики всякие. Но в зале стояла тяжелая, давящая тишина. Вероятно, все мы сейчас прикидываем в уме, что будет означать для нас такое решение нового владельца Руквуда. Что теперь ждет нашу школу? И откроется ли она вновь после капитального ремонта? Эти вопросы только еще крутились у меня в голове. А Пенни уже подняла руку и, не дожидаясь разрешения, спросила. «Как будет закрыта школа? Временно или навсегда?» «О!» — воскликнул Генри. Он сложил ладони и указал именно Пенни. «Хороший вопрос. Мы будем рассматривать все варианты. Возможно, отремонтированное здание больше подойдет не для школы, а для каких-то других целей. Ну и в этом случае...» Мы со Скарлетт наклонились вперед, напряженно вслушиваясь и затаив дыхание. «Школа может закрыть свои двери навсегда», —